Глава шестая. «За что?» – возмутилась я. Никак в моей голове не укладывалось, что он серьезно так со мной поступит. Это же смешно. Это уже не наказание, это сексуальные игрища какие-то. «За непослушание», – загибал он пальцы перед моим лицом. «За упрямство, за дерзость. Мало?» «Старк, это глупо», — проговорила я спокойно, чувствуя, как полоса ремня ласково оглаживает мне задницу. По позвоночнику туда-сюда носились толпы мурашек, а грудь напряглась так, что от лифчика соскам уже было больно. «Слушай, я не могу так. Как тебя зовут на самом деле? Такое ощущение, что я в дебильном фильме каком-то про шпионов». «Ты пытаешься меня отвлечь?» Он положил свою лапищу на мой зад, сжал медленно, захватил всю мышцу ладонью, размял ее жарко. От его движений хотелось самой толкаться в его руку. Кошмар! Да что происходит-то со мной? «Пытаешься меня переключить, маленькая проказница, да?» Его голос упал до хрипловатого шепота. «Нет!» Я вдруг осипла, сама не зная от чего. «Я хочу с тобой просто поговорить, как с взрослым, адекватным человеком». «Взрослым? А тебе сколько годиков-то, девочка?» 21. «Реально?» Он вдруг дернул меня на себя, заставил подняться, убрав ремень. 21? Прям все-все уже можно?» «Ну да», — растерялась я. «А что, не похоже?» «Нет. Ты ведешь себя как капризный, избалованный ребенок». Я хмыкнула с горечью. «Ну, точно. Это я-то избалованная. Да я... Да что он вообще знает о моей жизни? Я столько вытерпела, что не каждый человек сможет. Начиная от смерти родителей, заканчивая тем, что стала бояться собственного брата в нашем собственном доме. Ушла в никуда в 19 лет без копейки в кармане. Но выжила. Не скурвилась, не стала шлюхой или наркоманкой. Ничем себя не опозорила. Мне вдруг стало себя настолько жалко, что на глазах вскипела влага. Я всхлипнула, выдернула свои руки и отвернулась от него. Закрыла лицо руками и заревела. «Охуеть! Давай теперь еще истерику закатим». Еще и недоволен. То орет на меня, то угрожает трахнуть. Еще и ремнем побить хотел. Защитник чертов. Да он не защитник, он надзиратель. Злой и бездушный. А я от стресса реагирую на него непонятно. Разве может насилие возбуждать? Это неправильно. Со мной что-то не так, наверное. Это переживание все. Слез было так много, что они текли сквозь пальцы. Горячие и соленые. От нарастающей паники меня начало колотить. Плечи затряслись, поднялись к ушам. Мне захотелось согнуться и сесть прямо на пол. Сил сопротивляться не осталось нисколечко. Я ревела и сама пугалась своего состояния. «Кир, Кира!» Старк повернул меня к себе силой. «Ты слышишь меня?» «Отвали!» «Отставить истерику!» «Отвали!» «Да блять!» Он обхватил меня руками, прижал к себе, сдавил в объятиях, силой уложил мою голову к себе на грудь и стал гладить по волосам. А я ревела, выплакивала весь ужас, который пережила за сегодняшний день. Да я даже огрызалась только потому, что он меня пугал до чертиков. Я от брата ушла, чтобы не касаться его жизни, а Старк меня втащил в нее снова. На плече. И ничего не хотел слушать. «Какая причина у нашего потопа?» Теплые губы коснулись моего уха. «Расскажешь, малыш?» «Ты гад!» Давилась я всхлипами. «Понял, учту. Еще что-то?» «Я боюсь». «Чего?» «Вдруг ты говоришь правду? Ванька, он постоянно делал всякое плохое. Я всегда боялась, что его посадят». Я размазывала слезы по щекам кулаками. А теперь ты говоришь, что он ранен. А я даже не знаю, как сильно. Может, он умирает? Может, а я...» Я опять заревела в голос. Вдруг осознала, что моего брата убьют. Я останусь совсем одна в этом мире. Он хоть и сволочь, но он единственный мой родственник. «Он не умирает, Кира». Старк отвел волосы от моего лица. Широкой ладонью стер мокрые дорожки. «Вполне даже бодрячком. Даже ходит кривенько. И звонил мне, ты слышала? Не переживай. Сидит в надежном месте, чтобы больше не достали». «А мне не звонил». «Да вы оба супер, я бы сказал. Ты-то тоже ему не звонила». «Я звонила». На губах было горько от слез. «Он номер сменил, а новый мне не дал. Только тебя прислал, и все. А я испугалась». Старк промолчал. Гладил меня по скуле пальцами, и все. «Я же говорю, бездушный громила. Даже грушу свою боксерскую нежнее трогает. Что с ним случилось?» «Полез туда, куда было нельзя. Перешел дорогу не тем. Не справился. Его поставили на счетчик. А цена — ты». «Я?» Я зажала себе рот от ужаса. «Угу. Он позвонил мне, когда я прилетел домой. Попросил помощи. Рассказал о тебе. А я... Это сложно, но к Вихрю я всегда относился лучше, чем к другим бойцам. Он придурок, но придурок правильный. Не подлый. Решил помочь». «Это что же, мне ему еще и благодарной надо быть?» Я неловко подтерла нос. «Получается так?» «Вот тут я тебе советов не дам». Старк плотнее обхватил меня. Еще крепче прижал. «Это вы уж как-нибудь сами разберитесь, окей? Всякое семейное не моя тема». «А откуда ты знаешь Ваню? Вы служили вместе?» От спокойного голоса я стала понемногу успокаиваться. Но вылезать из кольца его рук не хотелось. Уютно было и тепло. «Я был его ротным». Старк сдержанно улыбнулся уголком рта. «Ротным, а...» «Командиром, короче». «Понятно». Я порывисто вздохнула. Легкие еще качали воздух рывками. «И что теперь нам делать?» «Тебе ничего», — строго приказал Старк. «Просто слушаться и сидеть тихонечко дома. Насчет универа не переживай, решим. Не отчислят. А брата твоего я попробую вытащить. У меня большой опыт доставать людей из жоп. Еще вопросы?» «Только один». Я немного отстранилась и поймала его взгляд. «Зачем тебе это все?» Старк выразительно посмотрел на мои губы. В глазах его горел хищный огонек. «А сама как думаешь? Люблю вгонять людей в долги». «И что я тебе буду должна?» Мышцы разом ослабли. «Кира, я старше тебя больше, чем на 10 лет. Что взрослый мужик может хотеть от такой сладкой малышки?» Разница между Старком обманчиво понимающим и настоящим была просто оглушающей. С чего я решила, что он вдруг проникнется моими страданиями? Он такой же, как все. Всем мужикам только одно надо — затащить женщину в постель, прикрываясь долгом или высокими целями. Я оттолкнула его от себя. «Тогда чем ты лучше тех, кто хочет меня заполучить?» «Их много. Я один». Старк хищно улыбнулся. «Или ты предпочитаешь, чтоб тебя пустили по кругу?» «Нет!» Я задохнулась от такой перспективы. «Но и твоей я не стану. Даже не надейся». «А это от тебя уже не зависит, кроха. Здесь я принимаю решение. Шагай в свою комнату и жди меня». Я всхлипнула и бросилась прочь из кухни. «Он хочет покорности?» «Что ж, взрослый дядя, мы еще посмотрим, кто кого». Я еще ни разу в жизни ни под кого не прогибалась. «Ты еще пожалеешь».